людей. Видения вдруг побледнели, и я вернулась в обычное состояние сознания. Птахотеп помог мне встать и так закончил инструкции на этот день. Ты видишь, что жители Земли получают инициацию сначала малыми группами, а потом все большими и большими, взаимосвязанными друг с другом. Человек может быть инициирован индивидуально, в пределах своей жизни, и целая нация может получить посвящение, если она прокладывает путь к высшему уровню развития и выполняет свою задачу на Земле. И, наконец, весь мир получит инициацию, завершив полный круг четырех ликов Бога, переживая ступень за ступенью все стадии инициации в систематическом развитии и, наконец, достигнув полного одухотворения, спасения от материи. По земным мерам времени для этого нужны века и века. Несчетное число раз Земля будет проходить через зодиакальный круг как в земных, так и в космических годах. Я показал тебе только малую часть этого очень долгого пути развития. История человека на Земле – не дело случая. Каждая ступень развития имеет место согласно божественному провидению, по божественному плану. Человек может проделать этот бесконечно долгий путь в течение одной единственной жизни, если он концентрирует свою волю исключительно на этой цели. 36. Последнее приготовление. Я едва могла дождаться следующего вечера, но я уже сделала достаточные успехи в самоконтроле и вполне сознательно наблюдала действия внешних событий на мои нервные центры. Просто отказывалась допустить, чтобы мои нервы возбуждались от этого. В тот момент, когда начиналась их естественная реакция, я вклинивалась со своим сознанием между ними и действием, которое они должны были начать. Я сознательно приказывала своей нервной системе оставаться спокойной и холодной, как сталь. Вечером Птахотеп предупредил меня, что хотя я готова к инициации, я должна оставаться дома 3 дня в полном молчании и еще раз хорошенько обдумать и решить, хочу ли я инициации, так как она накладывает огромную ответственность. Он сказал также, что хотя мой ум теперь может управлять всеми природными силами в теле, и что ни мой ум, ни душа, ни тело больше не рабы природы, однако я могу снова попасть в рабство. Это может быть в том случае, если я сознательно применю свою волю. Никто и ничто не сможет удержать меня, и я могу дать поработить себя силам, поднимающимся внутри меня, моего «я». Поэтому никогда нельзя прекращать самоконтроль и самоанализ. Я провела эти 3 дня, прощаясь со всем, к чему была привязана, так как знала, что вернусь домой после инициации совершенно другим человеком. Я бродила по саду, находя любимые места моего детства, прощалась с каждым деревом и цветком, а также с маленькой девочкой, которая была когда-то так счастлива здесь. Потом я навестила золотых рыбок в пруду. Всюду я ощущала присутствие матери, с которой мы все еще были тесно связаны. Я знала, что по законам инкарнации она, помогая мне войти в этот мир, поможет мне снова перейти из этого мира в следующий. И, наконец, я пошла попрощаться с моими любимыми львами. Сегодня их служитель сопровождал в последний раз. После инициации я буду иметь власть над всеми зверями, и мне не нужна будет охрана и защита. У меня было 2 своих льва — Шугар и Шима. Они любили меня так, как будто я была больше львица, чем женщина. Шугар даже ревновал меня к Шиме. На 3-й день мы поехали с отцом на прогулку и беседовали без слов. Истина похожа на человека-невидимку, ее видно лишь в одеждах. Если одежды много и она свободна, у нас создается лишь очень несовершенное представление о ней. Чем меньше одежды, чем она тоньше и плотнее, тем точнее впечатление. И все же одежда покрывает его, и мы видим только одежду, но никогда само невидимое лицо. Тоже и с истиной. Чем меньше слов мы используем для ее выражения, тем лучше узнаем ее. закрывая ее словами, мы лишаем себя возможности видеть истину в ее непосредственности.